Глава 16. Мы потратили немного времени, чтобы отдышаться, привести себя в порядок и залечить полученные раны. Силы у нас теперь хватало с лихвой, даже с учетом последней волжбы Черномора, на которую он потратил просто неприличное количество энергии. Ушибы, вывихи, царапины, переломы. Дед Маркей все-таки умудрился сломать руку в запястье. Старые кости, они такие хрупкие. Все удалось поправить с помощью моего универсального целительского заклинания. Только вот с отцом Евлампием этот номер так и не прошел. Благодать его таки не покинула, даже после всего произошедшего. О чем я и поспешил сообщить, да нельзя расстроенному батюшке. «Отец Евлампий, а моя магическая печать на тебя до сих пор не действует. Благодать-то до сих пор с тобой». Батюшка судорожно поднес к лицу руку с кольцом-накопителем, которое так и не снял с пальца. Кольцо, пусть слабо, но продолжало излучать свет, постепенно накапливающаяся благодать. «Согласись», — продолжал я увещевать практически упавшего духом монаха. Если бы ты сделал что-то не то, отлучение от божественной благодати последовало бы мгновенно. Но этого не произошло, не так ли? — Да, — заторможенно ответил священник, продолжая вглядываться в светящийся кристалл перстня. — Я читал в монастырских хрониках, как это происходит с предателями и еретиками. Решение благодати всегда мгновенное. «Но почему же тогда?» «Вспомни, что сказал смерть архангелу», — продолжал я подталкивать священника к нужному мне, да и ему, выводу. «Что архистратик пришел по собственной инициативе, не получив его благословения?» — с надеждой произнес монах. С точки зрения четвертого всадника Апокалипсиса, архангел нарушил волю небес, действуя по своему усмотрению. Продолжал я ковать железо, наблюдая, как постепенно возвращаются краски жизни в бледное лицо священника. Значит, его приход не должен был стать для тебя божьей карой. Отец Евлампий медленно поднял на меня глаза, в которых мелькнула слабая надежда, что сказанная мной правда. «Но даже если он действовал самовольно, я все равно стоял на вашей темной стороне и ничего не сделал для того, чтобы остановить массовое истребление людей». «Ты пытался спасти людей!» — резко перебил я святого отца, пока он опять не загнал себя в угол. — Настоящих людей, а не этих! Я скрипнул зубами, чтобы не сорваться на грязное ругательство. — Фашистов! Подумай над тем, скольких хороших людей ты спас! Настоящих, чистых, верящих в светлое будущее! Разве это грех? Батюшка задумался, стиснув перстень в кулаке. Свет между его пальцами все еще пробивался наружу, слабый, но упрямый. «Нельзя спасать одних людей за счет гибели других», — упрямо произнес священник. «Зло порождает лишь зло. Добро не может быть достигнуто через зло, так как зло, как таковое, всегда остается злом, независимо от того, к чему оно приводит. Как ты не можешь этого понять?» Отец Евлампий говорил с такой жаркой убежденностью, что его слова, казалось, звенели в воздухе, как тревожный набат. «Это же так просто!» Фразу «зло порождает лишь зло» приписывают Михаилу Юрьевичу Лермонтову, и она встречается в его романе «Герой нашего времени». Но я не отступил, потому что тоже был на 100% уверен в собственной правоте. — А если зло уже совершено? — спросила я тихо. — Если его уже не остановить, по крайней мере, нашими силами, ты предпочел бы, чтобы погибли все И те, кто мог бы выжить, тоже?» Священник замер, будто мой вопрос ударил его прямо в сердце. «Нет», — тихо прошептал он, — «не хотел бы. Именно поэтому я сейчас с вами. Но это не значит, что я прав». «Прав или не прав — вопрос философский», — тяжело вздохнул я. «Но факт остается фактом. Ты не потерял благодать. Значит, небеса не считают тебя предателем веры или еретиком». Дед Маркей, молчавший до поры, неожиданно хрипло рассмеялся. — Ха! Вот ведь какая забавная штука выходит! Сам Господь тебя простил, батюшка, а ты сам себя простить не можешь! Священник вздрогнул, как будто его ударили. — Я не перестану каяться перед его светлым ликом в своих грехах. — Да брось ты, Евлампий! — отмахнулся от него старик. — Каяться — это хорошо, но топтаться на месте, ничего не делая, и ныть по любому поводу — грех куда как похуже. Инквизитор опустил голову. Свет в его кулаке наконец погас. Не потому что иссяк, а потому что он, сняв кольцо, разжал пальцы. Перстень лежал на ладони, все еще теплый, от заключенной в нем энергии. — Может, и правда. Тихо пробормотал он. Дед Маркей тем временем хрустел костяшками здоровой руки, потирая еще недавно сломанное запястье. — Вот что, батюшка, выбирайся-ка ты из своей скорлупы. Раз благодать не ушла, значит, работа твоя на нашей грешной земле еще не закончена. А этот крылатый про нас не забыл, — напомнил всем старикан. — А он еще может вернуться, и тогда нам всем крышка. После его слов тишина повисла над поляной тяжелым покрывалом. Нам действительно стоило поспешить, иначе пророчества деда Маркея могут избыться. Дед Евлампий глубоко вздохнул, надел кольцо обратно на палец и посмотрел на нас твердым взглядом. — Ладно, я всецело принял эту нелегкую ношу. Что дальше? Нам нужно быстро и скрытно пересечь открытую местность и добраться до следующего лесного массива, — ответил я на его вопрос. — Волшебная тропа там продолжается. Я бросил взгляд на темное небо, озаряемое с одной стороны буйством божественного огня, сошедшего с небес, а с другой стороны восходящим солнцем, окрашивая горизонт в кроваво-красные тона. Ночь прошла, на удивление, быстро и незаметно, но время работало против нас. «Если выйдем сейчас, — продолжил я, прикидывая расстояние, — то, возможно, успеем добраться до леса по темноте до восхода. Но нужно идти быстро и без остановок». Дед Маркей хмыкнул, поднял прислоненную к дереву винтовку, из которой умудрился даже несколько раз пульнуть в самого архангела Михаила, пусть и без особого результата, и забросил ее за спину. — Ну что, батюшка, готов к очередному марш-броску? Или тебе сначала молитву надо прочитать для ускорения передвижения? Отец Евлампий лишь укоризненно покачал головой на ехидное замечание старика, но в его глазах вновь появился знакомый огонь. Тот самый, что горел в них раньше, когда он шел в бой со злобной нечистью. Даже в неравный бой. — Я готов! — рыкнул инквизитор. — Вот таким он мне больше нравился. — А меня больше не надо на закорках тащить! — к моему большому облегчению заявил Черномор. Мои мышцы до сих пор ныли. Еще одной такой пробежки я просто не потяну, даже питая свой организм магией. «Сил хватает, я и полететь могу!» И карлик начал постепенно воспарять над землей. Тормози, родной!» — ухватил я его за бороду. «Летать лети, только над самой землей, понял?» Мы вновь двинулись цепочкой. Я впереди, за мной священник, за ним Глория, а дед Маркей на этот раз замыкал шествие, постоянно оглядываясь по сторонам. А немного в стороне, едва выставив голову из травы, парил над землей Черномор. Трава под ногами была высокой, местами по пояс, а местами вовсе накрывала нас с головой. Но я опасался, каждую минуту ожидая, что вот-вот и нас обнаружит разгневанный архангел. Но пока тишина. Никаких здоровяков с крыльями в сверкающих доспехах на нашем пути не наблюдалось. Только ветер шевелил степные травы, да где-то вдали кричали ночные птицы. Темная громада леса, верхушки которого уже вовсю освещались яркими лучами восходящего солнца, уже появилась в поле нашего зрения. «Смотрите!» — вдруг резко остановился отец Евлампий, указывая вперед. Я прищурился и потянулся к магии, чтобы с помощью силы приблизить изображение. На опушке леса, прямо у начала тропы, стояла фигура. Невысокая, прямая, сухощавая, можно даже сказать, худая. В треуголке на голове, больше похожей на лысый череп, в расшитом золотом камзоле и наброшенном на плечи темным плащом, развивающимся на слабом ветру. «Млядь, перемать!» — тихим шепотом выругался дед Маркей, сбрасывая с плеча свою неразлучную берданку. «Вот только еще восставших из могил мертвяков нам на сегодня не хватало! Только-только от одной гнилой башки избавились! Вторая на подходе!» Ёлки-палки, я и забыл, что зрение у старика-снайпера — это вообще из ряда вон. Просто нечто выдающееся. Он и без всякой магии умудрился рассмотреть в потьмах пергаментную сухую кожу на лице незнакомца, да еще и основательно попорченную неумолимым временем. Да-да, вы не ошиблись. На опушке леса, к моему несказанному удивлению, нас встречал мой мертвый дедуля, Вольга Богданович Перовский, собственной персоной. Мне было неведомо, за каким чертом он сюда приперся. Насчет того, как он это сделал, у меня вопросов не возникало. Конечно же, пришел по волшебной тропке лешего, открытой мной. Ведь она должна была вести до самой Пескоройки. К тому же и сам Леший находился у дедули в гостях, вместе со всем моим семейством. Знали бы вы, как я мечтаю их увидеть. Но шутки в сторону. Пока дед Маркей не начал палить, надо брать ситуацию в свои руки. «Тихо, дед!» Я мягко положил руку на ствол карабина, ненавязчиво наклоняя его к земле. «Это свои. Да и никакого вреда ты ему обычным оружием не причинишь. Но раз свои, тогда и совсем другое дело!» Старикан расплылся в улыбке. «После всех свалившихся на нашу голову приключений, его теперь и самим чертом напугать не получится». «А он чьих будет?» «Дедуля это мой, родной», — произнес я. «Пра-пра-пра и еще таких пра дофига и больше». Дед Маркей медленно опустил берданку, но его глаза продолжали изучать фигуру на опушке с профессиональной придирчивостью опытного снайпера. — Ха! Ну и родственничек у тебя, холера! — пробурчал он. — Видать, долгохонького на той стороне. — Это опять нежить! — отец Евлампий перекрестился, шепча молитву. Его перстень снова замерцал слабым светом. — Да, — ответил я, — пристально всматриваясь в знакомый силуэт. Он нежить. Но для вас всех это мой добрый дедушка, гостеприимный хозяин поместья Пескоройка, в которое мы отправляемся прямо сейчас. «А если тот пернатый вломится к нему домой?» — неожиданно поинтересовалась Глория. «Я сомневаюсь, что пробить защиту поместья дедули под силу даже архангелу», — ответил я. «Конечно, если их соберется целая стая. Но мне отчего-то кажется, что Михаил влез во все это дерьмо втайне от небес». В этот момент фигура деда Вольги резко повернула голову в нашу сторону. В его темных глазницах посверкивали изумрудные огоньки, который, казалось, смотрит прямо сквозь нас. Иссохшие тонкие губы дедули растянулись в гримасе, лишь издали напоминающей счастливую улыбку, хотя так оно и было на самом деле. Мои спутники замерли на месте, физически ощущая на себе этот проницательный взгляд. Ветер внезапно присмирел, и даже лесные звуки притихли, будто затаив дыхание. Казалось, что потусторонняя магическая сила дедули распугала даже всю живность в округе. — Господи, помилуй мя грешного! — прошептал отец Евлампий, крестясь, после чего наша маленькая, но уже спаянная боями команда вновь пришла в движение. — Внучок! — раздался слегка раздражающий ухо голос мертвеца, похожий на скрип старых рассохшихся половиц. — Гляжу, у тебя все получилось. Я заметил краем глаза, как перстень отца Евлампия вдруг опять замерцал. Благодать в батюшке разволновалась, среагировав на новый раздражитель. К нам священник уже привык, а вот с дедулей повстречался впервые. Трудно сдержать эмоции, если ты всю жизнь только и делал, что упокаивал таких вот восставших мертвяков. — Сильно, однако, святой отец! — сухонький старик в треуголке довольно рассмеялся. На этот раз звук его похож был на треск сухих веток. — Ты видел, Ромка, что благодать из него так и хлещет? — А вы откуда знаете? — опешил отец Евлампий, который не собирался сообщать о своих секретах живому покойнику. — Поживешь с моя, святой отец, и тебе тоже откроется. А теперь идемте же скорее, завтрак стынет. Мертвец повернулся и сделал несколько шагов к лесу, а его плащ колыхался за его спиной, словно проживал собственной жизнью. Хотя ветер стих, как я это уже отметил. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Вольга Богданович остановился и обернулся к нам снова. — Ну, так вы идете или нет? Я ж сказал, завтрак стынет. Мне-то все равно. — Вольга Богданович, с тобой все нормально. Какой завтрак? Я помнил, как мы пробирались сюда с моим молодым дедом. Черт, вокруг меня скопилось столько дедов разнообразного пошиба, что хоть отбавляй. Несколько дней. Или ты открыл секрет портала? — Нет, не открыл, к сожалению, — мотнул головой покойник. — А вот наш общий знакомый, детка Большак, под моим чутким руководством свою тропинку таки доработал, — с гордостью поведал князь Перовский. — Теперь она из начальной точки в конечную без прерывания открывается. И неважно, есть лес посередине или нет. Главное, чтобы он в начальной и конечной точках присутствовал. Только... Дедуля замолчал, как будто бы замявшись. И в этом подозрительном молчании я почувствовал какой-то подвох. — Что только, деда, говори уже, здесь все свои. — Только эта тропинка стала немножко опасной и слегка непредсказуемой, но в нужное место очень быстро выводит, — поспешно добавил он. — Не так быстро, конечно, как портал, но вы не переживайте, со мной вам бояться нечего. — Слышь, уважаемый, ты нас не пужай, — с важным видом заявил дед Маркей. — Пуганы мы. Надеюсь, тут самого архангела Михаила не убоялись и жопу ему славно надрали. Слегка приукрасил неугомонный старикан произошедшие недавно события. И тропинки твоей уж точно не испужаемся. «Архангел Михаил?» — изумленно переспросил мертвец. «Здесь? На земле? Воплоти?» «Да, деда, воплоти. Поэтому давай уж поторопимся. Если он очухается и опять бросится за нами в погоню, просто так мы уже не отобьемся». — Конечно, конечно, — согласился со мной Вольга Богданович. — После подробно поведаете обо всем. А сейчас идите за мной и сильно по сторонам не пяльтесь. Мы двинулись вперед, и с каждым шагом Лес вокруг нас словно оживал. Ветви шевелились без ветра, в темных зарослях мелькали чьи-то горящие глаза. А под ногами то и дело что-то шуршало, временами даже выпирая из земли. Но что это, понять было невозможно. Перстень на руке отца Евлампия тревожно мерцал, будто пытался нас о чем-то предупредить. — Не смотрите в воду! — вдруг произнес мертвец, когда мы подошли к узкому мостику через черную, словно концентрированный мрак, речушку. Вот вы мне скажите, ну откуда мог взяться мост на волшебной тропинке Лешего? Похоже, здесь все всему виной дедулина доработка. Мост выглядел древним, со скрипучими досками, потрескавшимися от времени, а под ними абсолютно неподвижная гладь воды. Без ряби, без отражений, просто черная пустота. «Почему не смотреть?» — спросил дед Маркей, решительно наступив на первую доску. — Потому что она в ответ посмотрит на тебя, — произнес Ольга Богданович, слегка запоздав с разъяснениями. Я едва успел схватить старика за руку, когда тот невольно бросил взгляд вниз, а затем резко отпрянул, едва не перевалившись через низенькие перильцы. — Чё за черт? — выдохнул дед Маркей. В воде не было его отражения, зато вместо этого в глубине медленно открылся огромный желтый глаз с вертикальным зрачком, как у хищного зверя. — Не останавливайтесь! — торопливо сказал мертвец, подталкивая нас вперед. — Идем быстро! В окрестностях смородины лучше не задерживаться! Смородина. Смородинка, огненная река, пучая река. Несей река. От древнерусского смород. Смрад сильный, неприятный, удушливый. Река в восточнославянских волшебных сказках, былинах и заговорах. Отделяет мир живых от мира мертвых. Ее аналог — древнегреческий Стикс. Преграда, которую предстоит преодолеть человеку или его душе по пути на тот свет. Мы почти бежали по скрипящим доскам, а за спиной слышалось мягкое бульканье, будто что-то огромное, скользкое и большое поднималось из глубины. Тропа вела нас все дальше, лес вокруг становился гуще, деревья выше, раскидистее и темнее. Воздух стал плотным и влажным, словно мы шли не по обычному русскому лесу, а по какому-нибудь тропическому. И с каждым пройденным шагом перстень отца Евлампия светился все ярче. — Уже близко! — глухо произнес мертвец, неожиданно останавливаясь перед древним каменным надгробием, которое словно бы выросло из-под земли. Я подошел к мертвецу, и передо мной распахнулось во всей своей мрачной красоте уже знакомое старое кладбище Пескаройки. Волшебная тропинка закончилась. Я дома. Но к завтраку мы все равно опоздали.